Битва при Молодях. Русские встретили татарскую конницу на Оке 27 июля 1572 года. Два дня шла драка за переправы, наконец лихие ногайцы прорвали растянутую оборону у Сенькиного брода. Затыкать прорыв бросился со своим передовым полком воевода Дмитрий Хворостинин, но опоздал. Основные силы татар уже успели переправиться и, разбив заступивший путь полк воевода Никиты Адоевского, ушли по Серпуховской дороге к Москве. Надо сказать, что Хворостинин, хоть и числился в опричнине, но занимался большей частью вовсе не душегубством в Москве. Все эти годы он воевал с татарами на южных рубежах, там и заработал репутацию, пожалуй, лучшего военачальника на Руси. Как писал позже английский путешественник посол Флетчер, Хворостинин – главный у них муж, наиболее употребляемый в военное время. Его воинские таланты были настолько велики, что позволили Дмитрию Ивановичу сделать блестящую для его худородства карьеру. Правда, именно Хворостинину принадлежит и своеобразный рекорд. В истории он остался чемпионом по количеству поданных против него местнических тяжб. Никого другого так часто не ставили командовать войсками в обход более знатных претендентов. Упустив прорыв, Хворостинин неотрывно шел за татарским войском, выжидая удобный момент. Следом за ним, бросив обоз, двинулся в погоню и Воротынский с основными силами. Никак нельзя было допустить татар до Москвы. Момент Хворостинин улучил только в 45 верстах от столицы, возле села Молоде. Напав на арьергард татарского войска, он нанес татарам тяжелое поражение. Именно после этого хан прекратил наступление на Москву, решив сначала разделаться со вцепившимися в хвост русскими. Основные силы татар легко прокинули полк Хворостинина, но тот, отступая, увлек татар к развернутому Воротынским гуляй-городу, так на Руси называли Вагенбург, подвижное укрепление, образующееся из сцепляемых в круг повозок. Отступающий Хворостинин прошел под самыми стенами гуляй-города, а кинувшихся вдогонку татар встретила спрятанная в укреплении русская артиллерия, изрядно выкосившая преследователей. Озлобленные татары ринулись на приступ. Это была прелюдия решающего сражения. Большая часть татар штурмовала гуляй-город, оставшиеся бились в поле с дворянским ополчением. Отличился суздальский сын боярский Тимир Алалыкин. Он взял в плен одного из самых высокопоставленных крымских вельмож Дивея Мурзу, главу рода мангитов, второго по знатности после правящих гиреев. Русские все-таки отбились, но утром их ждал сюрприз. Никакого продолжения штурма не последовало. Татары, пользуясь превосходством в численности, взяли русскую армию в кольцо и замерли в ожидании. Разгадать их план не составляло труда. Татары узнали, что русские бросили обоз и остались без припасов, а с учетом того, что кольцо окружения затрудняло и снабжение войска водой, надо было только подождать. Подождать, пока обессилевшим русским придется выйти из укрепления, чтобы принять бой в чистом поле. При разнице сил исход был предрешен. Пленный Дивей Мурза, издеваясь, говорил Воротынскому, что будь он на воле, он бы выморил противника из гуляй-города за 5-6 дней. Губительная для русских осада длилась уже двое суток, и в полках учал быть и голод людям и лошадям великой, еле убитых лошадей. Спас армию Воротынского московский воевода князь Токмаков. В Москве, до которой было рукой подать, сейчас Молоде село в Чеховском районе Московской области, естественно, знали об отчаянном положении русской рати. Хитрый московский воевода отправил Воротынскому ложную грамоту, в которой сообщал, чтобы сидели бесстрашно, потому как на подмогу идет огромная новгородская рать во главе с самим царем. На деле, конечно, грамота адресовалась не Воротынскому, а татарам. Московский гонец был схвачен, подвергнут пыткам и казнен, жизнью заплатив за дезинформацию. А на утро татары пусть и не повернули назад, как надеялся Токмаков, но все-таки отказались от идеи взять русских измором и возобновили активные действия. 2 августа все силы были брошены на штурм гуляй-города. После нескольких неудачных атак хан велел своим воинам спешиться и под предводительством янычар атаковать Вагенбург в пешем строю. Этот последний натиск был страшен. Татары и турки, выслав склоны холма мертвыми телами, пробились к самым стенам импровизированной крепости. Они рубили стенки повозок саблями, пытались их опрокинуть. И татары пришли к Гуляю и изымались у города за стену руками, и тут многих татар побили, и руки поотсекли бесчисленно много. И тут произошло событие, решившее исход этого судьбоносного сражения. Как выяснилось, Вратынский решил воспользоваться тем, что вся татарская армия сосредоточилась на одной стороне холма, и предпринял крайне рискованный маневр. Он оставил руководить обороной Гуляй города Хворостинина, а сам с большим полком, незаметно пройдя по дну лощины, вышел в тыл Крымской орде. Два удара последовали одновременно. Как только Вратынский ударил с тыла, сразу же из Гуляя города князь Дмитрий Хворостинин, стрельцы и с немцы вышел и атаковал со своей стороны. Попав в клещи, войско Девлет-Гирея не выдержало и побежало. Оба отряда русских, иземца Вратынского и опричника Хворостинина, ринулись следом добивать. Это был даже не разгром, резня. Татар гнали до Оки, а поскольку абсолютному большинству крымчаков пришлось убегать пешими, потери были огромными. Русские не только посекли отступающих, но и практически полностью вырезали оставленный для охраны переправы 2000-й арьергард. В битве при Молодях погибли почти все янычары. Войско хана не досчиталось большинства мурз. Зарублены были сыновья Калги, второго лица в ханстве. На Молодях легли в землю сын, внук и зять самого Девлет-Гирея, а многих мурз и татар живых поймали. В Крым вернулось не более 15 тысяч уцелевших. Так и закончилась эта битва, обескровившая Крымское ханство на многие десятилетия. Сегодня она полузабыта, хотя по своему значению для России не уступает ни Куликовской битве, ни Бородинскому сражению. Победителей с ликованием встречала вся русская земля. Уже 6 августа гонцы добрались до царя, и в новгородских храмах начались благодарственные молебны. Россия спаслась. Спаслась чудом. А вернувшись в Москву к концу августа, царь объявил об отмене опричнины.